Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Наемные грабители некоторое время следовали за Шринивасом, Наратамом и Шьямонандой, тщательно изучая хорошо охраняемую повозку с бесценными рукописями. Они уже давно хотели ограбить караван, держа его в поле зрения и выжидая, когда он войдет в пределы государства их собственного раджи. Бандиты вскоре обнаружили, что повозку охраняют всего 15 человек. 10 вооруженных солдат, 3 святых и 2 погонщика. Караван представлял собой интерес для грабителей, так как царские астрологи предсказали, что повозка содержит драгоценное сокровище. Банда, насчитывающая более 200 человек, подогревая воображение друг друга, обсуждали слова одного из астрологов. «Эта повозка наполнена драгоценностями, которые дороже золота». Возбужденные возможной большой удачей, они уже хотели захватить караван деревни Тамар, но обстоятельства не позволили им сделать это. Бандиты проследовали тайком через города Рагунатхапур и Панчавати. Наконец, в Гопалапури вайшнавские святые устроились на ночь на берегу красивого озера, уверенные, что их миссия почти завершена. Темная ночь и сияющие звезды были единственными свидетелями злодейской кражи рукописей. Пока все 15 человек спали глубоким сном, утомленные тяжелым путешествием, рукописи украли. Когда святые проснулись, им показалось, что самый кошмарный сон стал явью. Потеря этого бесценного сокровища была для них хуже смерти. Все трое не могли удержаться от слез. Наконец, Шринивас, старший из них, сказал Наратаму и Шьямананде, чтобы те вытерли слезы и продолжали свою миссию распространения посланий 6 госвами в различные части Бенгалии и Орисы. Шринивас решил вернуть рукописи во что бы то ни стало. Однако, прежде чем делать что-либо, он написал Дживи госвами обо всем, что произошло. Пока Шринивас писал свое письмо, в нескольких милях от него царь Бирхамбир рылся в сокровищах, отобранных у разных путников. Тут слуги внесли последнее приобретение – тщательно упакованный сундук Шриниваса с бесценными сокровищами, как обещали астрологи. Бирхамбир бросил все остальное и начал лихорадочно распаковывать сундук. Помня о предсказаниях, он даже не мог себе представить, какие сокровища его ожидают. Наконец, захватывающий момент настал. Он снял покрывало и открыл сундук. Но в нем были лишь рукописи. Подняв верхний манускрипт, не веря своим глазам, царь увидел надпись на пальмовом листе «Шри Рупа Госвами». Как? А где же были бесценные сокровища? Но ничего, кроме рукописей, в ящике не было. Тогда царь начал читать. Читая, он все больше и больше убеждался в том, что перед ним прекрасное изложение вайшнавской философии, сделанное Шри Рупой. И тут царь почувствовал, как глубоко внутри него что-то изменилось. Говорят, что именно в этот момент Бирхамбир обрел дар любви к Кришне. Он с почтением положил книгу на место и удалился в свои покои на весь вечер. Теперь он начал осознавать, какой серьезный грех он по глупости своей совершил. Когда царь отдыхал, ему приснился необычный сон. Он увидел красивого, сияющего человека, тело которого было наполнено божественной энергией. С улыбкой, полной любви, тот сказал царю: «Не волнуйся, о царь! Скоро я приду в Вишнупур. Я заберу свои рукописи, а ты избавишься от всех последствий своих грехов. Радость твоя будет безмерной. Знай, о царь, ты мой вечный слуга, жизнь за жизнью, а я твой вечный благожелатель». Проснувшись, царь решил начать новую жизнь, ожидая того дня, когда сбудется его загадочный сон. Тем временем Шринивас-ачарья добрался до окраины Вишнупура. Здесь он встретил живущего там брахмана по имени Шри Кришна Валабха. Пандиты стали друзьями, и Кришна Валабха любезно пригласил Шринниваса погостить в его доме. Постепенно он понял возвышенное положение Шринниваса и стал его учеником. В свое время Кришна Валабха упомянул, что царь регулярно собирает группу по изучению Бхагаватам для всех, кто проявляет к этому интерес. Шринниваса очень заинтересовало, как здесь представляют Бхагаватам, и он попросил Кришну Валабху в следующий раз взять его с собой. Когда они пришли, Вьясачарья, придворный пандит, читал и объяснял Бхагаватам. Шринивасу не понравилась его лекция, но он промолчал. На следующий день они пришли опять. И в этот раз тоже Вьясачарья вещал в той же самой манере. Через 2 недели этих лекций придворного пандита Шринивас не смог сдержаться и после лекции заговорил с Вьясачарьей: «О господин, вы не следуете тексту, а ваши комментарии не согласуются ни со Шридхарой с вами, ни с другими известными проповедниками философии Бхагаватам». Вьясачарья выслушал замечания Шринниваса, но даже не обратил на них внимания. Однако царь, который был рядом, услышал их и счел интересными. На следующий день Вьясачарья снова попытался объяснять эзотерический раздел Бхагаватам, который описывает Раса-лилу Шри Кришны. Почтительно, но твердо Шринивас прервал его вопросом: «О господин, как вы можете объяснять такие сокровенные вопросы, не ссылаясь на авторитетные утверждения Шридхары с вами? Видимо, вы не знакомы с его работой». На этот раз Вьясачарья рассердился. Ему не понравилось, что ему бросили вызов перед лицом всего собрания, которое привыкло слушать только его своеобразное изложение и объяснение Бхагаватам. Не дав никому произнести ни слова, царь, присутствующий при этом, начал защищать Шринниваса. «Почему этот ученый брахман видит в твоих объяснениях недостатки? Может быть, ты не совсем прав?» На это заносчивый Вьясачарья отвечал: «Есть ли на свете кто-нибудь, кто мог бы объяснять тексты лучше меня? Этот новичок просто выскочка. и он осмеливается сомневаться в моем авторитете, в присутствии вашего величества». Затем, повернувшись к Шринивасу, он негодующе бросил: «Если ты такой авторитет по Бхагаватам, почему бы тебе самому не сесть сюда и не объяснить эти же стихи лучше, чем я?» Шринивас принял вызов и поднялся. Он мелодично цитировал шлоки из Бхагаватам, а затем объяснял их с большим вдохновением и уверенностью. Он приводил все существующие вайшнавские объяснения и одновременно давал свое уникальное понимание текстов. Никто никогда не слышал такого интересного изложения Бхагаватам. Царь просил продолжать, дав ему несколько часов. Когда Шринивас закончил, слушатели стали аплодировать в экстазе от его заразительной любви к Кришне. Вьясачарья не мог поверить своим ушам. Он был побежден, но в то же время он был очень счастлив. Царь Бирхамбир был глубоко тронут, и он обратился к Шринивасу: «Никто в моем царстве не делился так любовью и знанием, как это сделал ты. Пожалуйста, скажи, как тебя зовут и откуда ты пришел?» Шринивас ответил: «Меня зовут Шринивас, и я уроженец этой страны, Бенгалии. Я пришел сюда, чтобы посмотреть на твой великолепный двор и насладиться Бхагаватом». Царь отвел ему лучшие покои в своем дворце и попросил оставаться столько, сколько тот пожелает. Вечером царь пригласил Шриниваса отобедать с ним. Но тот отвечал, что ест только один раз в день и сегодня уже принимал пищу. Тем не менее, Бирхамбир настаивал, чтобы он поел хотя бы фрукты. И, не желая обидеть хозяина дома, который, кроме того, был высокопоставленной особой, Шринивас согласился. Пока Шринивас ел фрукты, царь сидел подле него, как скромный слуга. Никто еще не пробуждал в нем такие чувства, как Шринивас. Он был той самой излучающей свет личностью, которая явилась к нему во сне, его гуру, и он очень хотел каким-то образом послужить ему. Так как покои царя отделяли от комнаты, где остановился почетный гость, всего-навсего одна стена, ночью царь услышал, как Шринивас повторяет имя Кришны. Казалось, Шринивас не спит. «Вот настоящий святой», — думал царь. «Он просто поглощен именем Бога». С этой приятной мыслью царь заснул, слушая блаженный голос Шриниваса Ачарьи в соседней комнате. На следующий день на большом собрании Шринивас снова рассказывал Бхагаватам, и снова завороженная аудитория наслаждалась каждым его словом. Шринивас удивил всех, кто его слушал. Летописцы отмечали потом: казалось, будто даже каменные стены плавились от его речи. Шринивас говорил с чувством и преданностью, отдавая дань своим предшественникам, вайшнавам. Все присутствующие сошлись во мнении, что мудрость оратора намного превосходит его годы. Один за другим люди подходили и кланялись Шринивасу в ноги, надеясь, что он примет их своими учениками. Позже царь обратился к Шринивасу подобно нищему. «Ты настоящий царь», — сказал он, — «так как у тебя есть любовь к Кришне, и я недостоин даже находиться в твоем присутствии». Шринивас со всей скромностью просто качал головой. Он не мог согласиться с прославлением своего возвышенного положения, но царь настаивал. «Позволь мне быть твоим слугой, пожалуйста». Желая узнать, что думает Шриневас, царь молил его: «Скажи, как я могу служить тебе? Все мое царство в твоем распоряжении». Шриневас ответил: «Я пришел из святого города Вриндавана с миссией от Гопала Бхатта Госвами и Шрилы Дживы Госвами. Я должен был привезти оригиналы их книг в Бенгалию, но, к несчастью, это сокровище было украдено в твоем царстве. Мне лучше умереть, если я не смогу вернуть эти книги. Скажи, можешь ли ты помочь мне вернуть их?» Полный стыда, царь расплакался: «Я жалкий червь, безнадежно заблудившийся в этом мире рождения и смерти. По моему приказу многие годы совершались грабежи. И вот мои люди напали и на твой караван. Нам сказали, что там величайшее сокровище вселенной. И мы, естественно, решили забрать его. Я не могу выразить свою скорбь. Прости меня». Затем, подумав секунду, царь продолжал: «Но знаешь, в этом есть и положительная сторона. Если бы этого не произошло, мы бы с тобой никогда не встретились. Я готов совершать эти грехи снова и снова, просто за одно мгновение общения с тобой». Шриневас со смехом заверил царя, что так грешить, чтобы общаться с ним, ни к чему. Он объяснил царю, что греховная жизнь препятствует духовному развитию. Затем Шриневас простил царю его прегрешение, но велел ему больше не грешить никогда. Царь обещал и был очень рад этому. Благодарный Шриневасу за его милосердие, царь повел его в комнату, где хранились сокровища. И там Шриневас увидел сундук с книгами Госвами. В этот момент у Шриневаса проявились все признаки экстаза. И как знак милости он снял с себя цветочную гирлянду и надел ее на царя Бирхамвира. Затем Шриневас попросил царя принести ему листья туласи, цветочные гирлянды, сандаловую пасту и другие предметы для поклонения священным книгам. Царь принес все необходимое, а затем с пристальным вниманием стал следить, как Шриневас проводил изысканную церемонию посвящения, произнося маха-мантру на ухо царю. Таким образом, Шриневас дал посвящение Бирхамбиру. Согласно Према-Виласе, он дал ему имя Харичаран Дас. Позднее в этом труде говорится, что Джива Госвами оказал царю особую милость в письме, дав ему новое имя – Чайтанья Дас. Жена царя, царица Сулукшана, и их сын, принц Тхарихамбир, также стали преданными слугами Шриневаса. Духовное имя жены неизвестно, а мальчика звали Гопала Дас. Вы прослушали продолжение первой главы книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Мы продолжим чтение этой книги в следующей нашей передаче.